Мы начинаем очередной урок, ТЭС 109, страница КУФ НУН ТЭТ, 159, строчка 24, ссылка буквы ГИМЕЛЬ. Сама ссылка находится, ГИМЕЛЬ находится в четвертой строчки у Ари. И там он говорит нам, что а когда ударяет у Кашемаке, а когда ор, когда высший свет или прямой свет ударяет, ударяет о масах, выхозер и возвращается. А сколь пять бхината килим шавин, двоеточие, тогда все, весь аспект, все аспекты килим, все килим одинаковые, пять, двоеточие. Шеим гаисуд гаямит пашет лифним. А, мы уже говорили. Мы уже читали, мы сейчас, то есть, вот это вот наша буква, ссылка буквы ГИМЕЛЬ. Строчка 24, ОРПНИМИ, ссылка буквы ГИМЕЛЬ, третья. ПИРУШ. КИВАН ШИМИЦА ДА ОР ЯШАР, НЕМЦА, ГАКЕТЕР ГАРИШОН БАМАЛА, ВАМАЛХУТ АХАРОН НАБАМАЛА МИШУМ 25 ШИИ ГИ ГАМЕКАБЕЛЕТ БАХАРОНА УРЕХОКА ЙОТЕР МИН АШОРЫШ. Точка. То есть он объясняет нам здесь 24, ссылка буквы ГИМЕЛЬ 3, ПИРУШ. Пояснение. Киван шемицадор яшар, так как со стороны прямого света получается, что а кетер аришон бамала, что кетер он первый в своей, на своем уровне, то есть первый по уровню, то есть высший это кетер. Там выше, выше это кетер в прямом свете. Ва малхут ахорона бамала, а малхут его, малхут прямого света, она последняя по уровню. Мишум 25 шихьямы кабелы бахорона, а потому что она получает последняя. От кетера начинается орьяша. Верахука ютер мина шорыш, и она больше всех отдалена от корня, поэтому она последняя точка. 25 после точки. Умицад гид паштут гаор хозе. Немца лагефах. Ашер сфера 26 амалхут. Айта Лешорш. Веги ришона бемала. Веги хетер гу ахарон. Точка. 25 после точки. Умицад гид паштута орхозер. А со стороны распространения, то есть в отношении, со стороны означает в отношении. В отношении распространения обратного света, орхозер. Немца лагевов находим, что там это противоположное этому. Противоположно тому, как это с прямым светом. Ашер сферат 26 амалхут гаитала шорыш, что там сфера малхут, она стала корнем. Вегиришона бамала, и она первая по достоинству, по уровню. Кетер, Гуахарон, а Кетер последний, потому что Кетер получает последний, как в отношении со стороны, то есть обратного света. Точка. Хорошо, надо себе это уяснить. После точки. Немца Шемаке Албашат Аор Хосер Эд Аор Яшар 27. Ну, нехорошо я это прочитал. 26 еще раз после точки. Немцаше микоах албашат аор хосер. Это ор яшар. 27. Миштавим коля килим бакома ахат мамаш. Точка. 26. Немца находим, получается, Шемикоя Халбашата Орхозер, это Ор Яшар, что в силу одевания Орхозер обратного света на прямой свет. 27. Миштавим Коля Килим, Бакума Ахат Мамаш. Становятся все Килим одинаковыми, действительно одинакового уровня. Ну, как мы уже говорили, да, что дополняет Орхозер, дополняет каждую сферу, дополняет ее обратным светом. Получается, все у них имеют по 10 сферот. 27 после точки. Дехоль амешубах йотер. Баэсер сферот деор яшар. Нивхан ле гаруа йотер бээсер сферот де ор хозер, точка. 27 после точки. Де холям и шубах йотер, что каждый, что каждая, как сказать, аспект, каждая сфера, которая более важная в 10 сферотах прямого света, нивхан ле гаруа йотер, считается более считается худшим в 10 сферотах обратного света. То есть самое, будем говорить, самое важное из 10 сферот прямого света считается самой худшей в 10 сферотах обратного света. Точка. 28. Понятно, да? Улафихах Улегефах, 28, улегефах, коля мишубах йотер баэсер сферот де ор хозер, нивхан легаруа йотер баэсер сферот де ор яшар, точка. 28, улегефах и наоборот, коля мишубах йотер, самое то, что самое, важное в 10 сферотах обратного света, считается самым худшим в 10 сферотах прямого света. Правильно? То есть Малхут считается самой высшей, да, самой высшей в обратном свете, а в прямом свете самое худшее. Очень-очень важно. 28 после точки. Вы не после первой точки. Вы немцаим. Коль бхината килим шавим. И получается, что все аспект, весь аспект, все килим, что все килим, они одинаковые. Точка. Вы авен, и пойми это. Мы поднимаемся на пятую строчку Ари, нашим от после двоеточия, и он объясняет там, почему, как он объясняет нам, Шеим Айсот Аямит Пашет Лефним Йотер Мина Малхут, что если бы Есот распространился перед собой более чем Малхут, больше чем Малхут, 6, Гу Мишум Амалхут, это Так, это из-за того, что Малхут, немножко непонятно здесь, несколько разные интерпретации стоят. Кигаисот миров ора. Ибо Исот, так как у него больше, больше света, чем, чем у Малхут, а я бы окоя, говорит Пашет Ютер, то у него было больше силы, было бы больше силы распространиться. То есть он сравнивает Исот и Малхут и указывает на то, что в отношении Келим они равнозначны. Мы уже это учили, но еще раз посмотрим. 30. Вот Далет. Ссылка буквы Далет. Пируш. Киалидей Орхозер. Шияца Мималхут. Мимата Лемала. Нитпашту в Алу Коля Сферот. Бакома Шава. Ад 31 Гакетер Гасамух Леайн Канал. Точка. 30. От 30 ссылка. Ссылка Далет 4. Строчка 30, ссылка буквы Далет 4. Пируш, пояснение. Киаридей Орхозер. Ибо из-за обратного света, Шияца Мималхут Мимата Лемала, который вышел, то есть от Малхута, снизу вверх, Нитпашту распространились, валу и поднялись, Коля сферот, все сфероты, Бакумашева в одинаковом, на одинаковом уровне. Ада до 31 кетера, а самухла айн до кетера, который сопряжен с глазом, то есть выше, чем глаз. Каналь, как сказано, выше. Точка. 31 после первой точки. Амнам коль зе гу мишум амалхут шебапе каналь. Точка. Амнам коль зе, однако это все из-за того, что малхут, что в П, которая стоит в П, как сказано выше. Увидим сейчас, что она хочет объяснить. Точка. Везе амро. Шема шегаисот митпашет. 32. Лифним йотер. Кломар. Веафель пише гу немца йотер мивипним мина малхут. Шарея Малхут Мелабешет Алав Мибахуцка, ну да. 33. Миколь Маком Эйнзе Нехешав Лемала Мишум Дехоль Гит Пашту То Ад Лекетер И Мишум Кохашель Амалхут Венемцет Амалхут 34 Шорошо Бегит Паштут Комато Вышивхо Зе. Точка. То есть он сравнивает нам вот эти важности как бы с Исода и Малхута, и кто из них как бы важнее, в конце концов оказывается, что с одной стороны Исод как будто бы важнее сатасе в отношении ор яшар, потому что у него есть одна ор яшар, мы говорили, да, одна сфера ор яшар, которую он получает. Вот. А в отношении ор хозер она важнее. Вот это он немножко нам объясняет. Везе амроев, это что он говорит? Ай. Шемаша гаисот митпашет лифним. Йотер, что тот факт, что Исот распространяется перед собой более, то есть более, чем Малхут. Кломар, то есть, он объясняет там 32. Вафаль пишет у немца Йотер мибипними на Малхут. Что несмотря на то, что он, Исот, находится более внутри Малхута. Важно всегда Исод внутри, потому что Исод выше сфера, чем Малхут, правильно? Шагарая Малхут мелабешет Аллав мибахутска, ну да, ведь Малхут, она ведь одевается на него извне, как известно, правильно? Потому что выше, ниже, мы говорили, да, или внутреннее, внешнее, это как один тот же аспект. То есть она одевает его, она нижняя сфера, она одевает его, одевается на него. А он внутри ее. 33. То есть несмотря на то, да, несмотря на то, что Исот внутреннее, чем она, то есть он важнее, чем она, кажется, да, Миколь Маком, тем не менее, Эйнзен и Хешав Лемала, это не считается достоинством, то есть с добавочным достоинством и шум дехоль гид пашту, то есть не считается достоинством его, Есода. Потому что, смотри, он Орхозер, который он распространяет, смотри, что Орхозер, который он поднимает, который поднимается от Малхут, и он тоже поднимает через Есод. Мишум дехоль гид пашту, так как все его распространение ад лекетер до кетера и мишум, это из-за кохашель Малхут, это из-за силы Малхут, правильно? Малхут поднимает вот этот орхозер. И это ее сила. В немце это Малхут, и находим, получается, а Малхут, 34, шорошо. Малхут является его корнем. В отношении Орхозер Малхут является его корнем, корнем Исода, Бейтпаштут. Бейтпаштут, комато, в его распространении, его уровне, в Ишипхозе. И вот эта важность, и этой важности, это идет от Малхут. Правильно? Точка. 34-е после точка. Зеамру. Киаисод. Миров ура. Шеля Малхут. А я бо кохлегит паше 35 йотер. Кломар. Шеор хозер. Шеля Малхут. Гарам лолагит пашет бакомато йотер мишиуро баэсэр сферот де ор яшар. Точка. Оно хорошо объясняет нам. Везе амро, это что он говорит, Ари, кига исот, ибо исот. Миров ура шэля малхут, так как у него больше света, чем у малхут. Миров ура шэля малхут, так как нет, миров ора шеле малхут, так как больше света малхута. А я бы коях, у него было бы, у него было больше силы, у него было бы было больше силы, у него было бы больше силы распространиться. 35 кломар, то есть. Ор хозер шеле малхут. А, поэтому он говорит нам, не у него было больше силы, как мы полагали раньше, да, как мы читали, что у него было больше силы у Исода, как я перевел сначала. Я имел в виду, что у него было больше силы в прямом свете. А он здесь говорит, там объясняет и Ари, видишь, объясняет нам, видишь, как важно, что вот поэтому он нам и стал объяснять этот кусочек, ибо Исод, так как свет Малхут больше, чем у него. Вот это он объясняет. Он объясняет нам. Потому что Орхозер исходит из Малхут. Ше Орхозер 35. После второй запятой. Ше Орхозер шеле Малхут. Что обратный свет Малхута Гарамло вызвал в нем, привел его к легитпашет бекомато йотер, чтобы распространиться в своем уровне больше, на большую меру, чем в мере десяти сферот прямого света. Правильно? В мере десяти сферот прямого света у него была только одна сфера, к нему пришла только один свет из всех десяти, из всех, которые пришли, он получил только один свет, свет Есод. А что это по сравнению с как Орхозер, который теперь дал ему еще девять сферот силы, в девять сферот Малхут обратным светом дала ему силу гораздо большую, в девять сферот, чтобы распространиться, неважно, куда распространиться, вниз или вверх. Точка. Вот это он хочет нам сказать. Валькен, эйно, 36, мышубах, мин ашоры шело шегу, а Малхут. Вот это поэтому он нам и объяснил это. Видишь как? Алькен, поэтому и Ном и Шубах 36, он не важнее, чем его корень, что это Малхут. То есть он не важнее своего корня Малхут. Понятно? С одной стороны, у него как будто бы у него есть уже сфера прямого света, которая у нету Малхут. Но с другой стороны, он гораздо больше получает силу распространения от Малхут, чем от прямого света. Это что он хотел рассказать. Седьмая строчка у Ари, и там стоит в середине ссылка буквы Гей. Там он говорит, что Вейн бо мала йотер мина Малхут, и нет у него более достоинства, чем над Малхутом. Да так на языке говорит. Более чем у Малхут. Элами пней 8 шезегайт паштут губа сот орхозер. Но так как это распространение, оно в сути обратного света, шеухозер, которое возвращается у Миткарева эль Мекоро и приближается к своему источнику, вот это, Аваль Бифинат. Это в этом только плане, что он ближе, да, он ближе к источнику Есод, даже в аспекте обратного света. Авальбифхинат Акилим Ацмам Геншавим, но в отношении Киса, как самих Килим, они одинаковы. 38. Орпними. Строчка 38. Ссылка буквы Гей. Пируш. Демиколь маком шиеш мала. Вадай баисот аля малхут. Шагарей коль шифха шеля малхут гу рак 39 бихинат орхозер левад. Маше энкен ха есод Адиф мимена. Шигу кодем ба эсер сферот де ор яшар. Де адиф арбе ми ор хозер канута. Точка. О, здесь дает нам дополнительное объяснение. Смотри. 38. Ссылка буквы Гей 5. Пируш, пояснение. Де миколь маком, что все-таки, что все-таки, де миколь маком, что все-таки, как не, как, тем не менее, как бы то ни было, де миколь маком, ешь мала вода, и, конечно же, есть преимущество бы у Исода над Малхутом. Шарей коль шифха шеля Малхут, что ведь все достоинство Малхут, оно только лишь 39 бифхинат орхозерлова, только лишь от аспекта обратного света, что от нее исходит обратный свет. Маша Эйнкен, смотри, что он говорит, в противоположность Есоду, что он Есод, Адиф Мимен, он предпочтительнее, чем она, у него больше есть, чем она. Адиф это предпочтительное. То есть у него есть что-то еще добавочное. Шигу кодем боясь сфероды Ор-Яшар, что он раньше ее в десяти сферотах прямого света. Де адив гарбе, смотри, что он говорит, что это преимущественно, более, имеет более, больше преимущества миорхозер кануда, чем обратный свет, как сказано выше. То есть по отношению друг к другу, конечно же, свет милосердия, свет, который идет сверху, это прямой свет, это еш-ми-еш, это существующее от существующего, а не еш-ми-айн, существующее, а из ничего. И свет дин. Свет дина это малхут, а обратный свет. Даже самое ничтожное света с прямого света уже важнее, конечно, чем ор, обратный свет, 40. Амнам зегу рак ба эрех аорот леваде, амнам ба эрех акилим, арей карам рак миор хозер везе. Следующая страница, Орпними, восьмая строчка, Амро. Аваль бифхината килим ацмам ген шавим, кишиур акома, вагамала шеля килим, нимшах рак миор хозер вагавен. Точка. Потрясающе, что он говорит. Вот это очень-очень важно. Маленькие детали, но... дает. Я, например, учу на каждом уроке, который я даю вот сейчас на русском языке, этот час я учу очень много, хотя это я уже занимался этим уже, но я учу это. Он мне раскрывается опять более и более и более. Смотри. А как с едой, как мы говорили, да, то же самое. А здесь это высшая еда, еда духовная. Так вот, возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка сороковая. То есть он нам сказал, что в отношении прямого света, так как что Есод важнее, чем Малхут, ибо она, он важнее, ибо это важнее, чем обратный свет. Амнам 40. Зегу рак баэрах аурот лева. То есть, а он что он нам говорит? Однако это только в отношении светов. Только в отношении светов он говорит нам, что Исод важнее, чем Малхут. Правильно? В отношении светов. Есть еще другая категория, то есть другой компонент. Смотри внимательно. То есть в отношении светов Исод выше. Амнамба, эреха, килим. Однако в отношении килим... Рей карам, рак ми орхозер. Конечно же, что их суть главное, это только от обратного света, правильно? Обратный свет поднимается, так, от масаха сначала вверх, одевается на прямой свет, а потом вводит этот прямой свет в тело и делает килим, то есть в отношении килим всегда имей в виду, очень важно, что он говорит нам, в отношении килим, конечно же, важнее орхозе. Везе, следующая страница Куф самых 160-е. Восьмая строчка. Везе амро, это что он, Ари говорит, аваль бифхината килим ацмам эн шавим, однако в отношении килим самих килим они одинаковы. Каким образом? Кишиур гакумава малашеля килим немшахрак миорхозе, ибо мера уровня и высоты и достоинство высоты килим притягивается только от обратного света, и пойми это. Ваен Бахелек Алаф, и он говорит нам источник, где это есть ссылка. И вот читай в части первой. По ним Мазберот, в его комментарии по ним Мазберот, которые мы не читаем из его другого комментария, как мы говорили. Вот так вот мы это прошли. Теперь мы переходим на страницу Куф самых Алеф, 161. Строчка третья, перек Юд Далет, 14-й перек. Мы находимся сейчас в третьей части Тес и 14-й перек. Сейчас мы почитаем, о чем говорится в этом переке. 4-я строчка. Мываэр эт пнимиют вихитсониют шель хамешат, хамешет, правильно сказать, хамешет ауламот. Двоеточие. Адам кадмон в абия. То есть о чем будет вестись разговор в этом переке? 4. Мываэр, он объясняет эт пнимиют вихитсониют внутреннее и внешнюю составляющую шель хамешет ауламот, пятерки миров. Именно так переводится. Пятерки хамешет ауламот. Двоеточие. Адам кадмон и абия. Точка. Пять. Шебахоль эсрим вехамеш Мадригот, Шельколь, Олам, Волам. Еш нам пнимиют шесть выхитсонию, точка. Пятое. У Шебахоля Срим, Вахамеш, Мадригот, и что во всех 25 ступенях каждого из миров ешь нам, есть пнимию, двухицонию, есть внутренняя и внешняя составляющая. Шесть после точки, после первой точки. У Михале комато шельколю ламвала. И он разделяет уровень каждого из миров и так далее. Мы спускаемся на строчку 27. Пнимиют, выхитсониют, шель улам га асия. Эн нефашот ве офаним. Точка. 27-я строчка. К ним имеют вехиционию внутренние и внешние составляющие мира асия. Пишет он снизу вверх идет. Эн нефашот ве офаним. Это нефашот от нефеш, правильно? Внутренняя часть. Ве офаним. И офаним. Как это мы говорили, разные типа ангелы есть, так, силы. Так вот это офаним. А свет, который в них, это нефеш. 28. От алф. Бахоля оламот еш пнимиют вехицонию. Басия ахицонию шелахем. Гем 29 аофаним. Вапнимиют гем анышамот. Анефашот. Извиняюсь. Анефашот. Очень-очень-очень важно вот это все. Хорошо это проработать. Тогда будут все духовные книги будут раскрываться полностью, будет понятна вся структура, в самом себе будет ясно вся эта структура, как это все это по силам построено. 28. От алеф. Первый. Бахоля уламот в каждый, во всех мирах. Еш пнимиют вехицониют, есть внутренние и внешние части и составляющие. Басия, в мире асия. Как там в мире асия, хахицониют шелахем гема уфаним. В мире асия, внешняя часть, внешние, что в них, это ога уфаним. Так и называется, уфаним. 29. Подождем, он нам сейчас все расскажет, чтобы нам не мешать ему. Вапнимиют гэмэны фашот, а внутренние части, это составляющие, это нефашот. Внутреннее, это нефеш, а слово нефеш, множественное число, нефашот. Точка. 29. Вам дам нефашот эйлу ба-эрех а-колле. Очень-очень важно, не забывай, что во всем есть внутреннее, есть общее и частное. Смотри, что он говорит нам. А вам нам, однако, вот эти нефашот, что все, все, все, что в асия, они все нефеш, правильно? Кетер де асия, это нефеш. Хохма, все они нефеш. Так он нам объясняет нам. И однако все эти нефашот, они в отношении общего аспекта. Правильно? В отношении общего аспекта. То есть в отношении остальных миров, они весь, вся сия, это только нефашот. Правильно? Кетер, его кетер, это тоже нефеш. Это кетер, это нефеш. Хохма, это будет хохма, это нефеш. Но это по отношению к остальным мирам. Брия, я к миру Брия, к миру Ацилут, к миру Брия и к миру Ецера. Еще можно сказать Ак. Но в самом у него есть, правильно, в самом у него, в частном, у него есть все 10. У него есть и Ехида, правильно? В самом у него есть, в частном аспекте у него есть Ехида, Хая, Нешама, Руах и нефеш, у него все это есть. Но в отношении, в общем плане, это все они уровня нефеш. Правильно? Так вот, 28-я строчка, там есть у нас ссылка буквы Алеф. Тогда он говорит нам, во всех мирах есть внутренние и внешние. внутренние и внешние во множественном числе. Орпними, 42-я строчка. Ссылка буквы Алеф. Аор Механе Кан Вашем Пнимиют. Точка. Алеф. 42-я строчка. Ссылка буквы Алеф. Первая. Аор Механе Кан Вашем Пнимиют. Смотри, что он говорит. Свет называется здесь именем внутренняя часть. Точка. Вагакли Башем Хитсониют. Акли называется здесь, Уари называется здесь именем Хитсониют, внешний. Точка. Винян Пнимиют. Вы Хитсониют. Еш Лану Легавино. 43. Тамид. Лефи гамедубар бе гамаком. Вот смотри, что он нам очень, да, очень важно нам здесь поясняет. Смотри. Вайнян 42 после последней точки. А аспект внутренний и внешний. Ешлану лагвино тамид. Всегда надо это понимать. Смотри, как он нам говорит 43. Лефи гамедубар бе гамаком. В соответствии с тем, что понимается на месте, на самом месте, то есть в соответствии с контекстом. То есть не в общем плане, а всегда смотреть в контексте, о чем здесь идет разговор. Вот что понимается здесь, в данном месте, это вам, видишь, нам это хорошо нам очень поясняет. Что может иметь и другое значение. Что есть здесь внутреннее, что есть внешнее. Далее, в конце 28-й строчки у нас у Ари есть ссылка буквы Бет. И там он нам говорит нам про Асия, что в мире Асия хитсониют, внешние, их внешние, они, внешние части, если можно сказать, их, это гаофаним. То есть это келим должны быть. Келим, как он нам объяснил нам, что это офаним, увидим. А внутренняя часть, это у них анефашот, а внутренняя, то есть это свет их, нефаш у всех, и у них свет нефаш. Так как кажется нам, как он нам объяснил. Сейчас увидим. 44, орпними, строчка 44, ссылка буквы бет. Акилим де олам асия, мехоним, офаним. Ваород шеба олам асия, мехоним, нефеш. О, вот это он сейчас дает нам уже, показывает нам применение того, что он нам сказал, того принципа, того пояснения, что он дал нам в ссылке буквы Алеф. Смотри, 44. Бет. Ссылка Бет, вторая. А келим де олам асия, келим мира асия, мехоним офаним, называются офаним. Ваород шеба олам асия, а света в мире асия, называются нефеш. Ясно. В строчке 29 у Ари мы находим, после точки находим ссылку буквы Гимель. И там он говорит нам, вам нам не фашот, эйлу баэрах акула гакуляют. Но однако вот эти не фашот, вот этот цвет нефиш, который там во всех сферотах, он там во всех сферотах, что это в отношении, по отношению, это в общем аспекте. Баэрах акуляют. В общем плане. Что нам объясняет? То есть в общем аспекте, по отношению к общему, к общему, к всему мирозданию, ко всем, скажем, пяти, ко всем пяти мирам. Тогда у него, в общем плане, у него, конечно, все они нефеш. 45-е. строчка, ссылка буквы Гимель. Кломар Баэрех Эсер Сферот Гакололот Шаген Гей Оламот. Двоеточие. Ак Вабия Каналь. Двоеточие. Кахаб Зейранпин Малхут 46. Шабаге Митлапшим. Двоеточие. Ехида Хая Нешама Руах Нефеш. 45-я, ссылка буквы Гимель, третья. Кломар, то есть. Баэрех эсер сферот в отношении, то есть в отношении к общему, что означает? Так вот, он объясняет нам, в отношении, это по отношению к 10 общим сферотам. То есть, если взять все мироздание, все 5 миров, то можно их видеть тоже, как все, как 10 сферот. Правильно? Как все 10. Тогда у него получается, увидим сейчас, шаген гаяоламот, что вот эти общие 10 сферот всего мироздания, это 5 миров. Двоеточие. Ак и абия. Кнегет, которым соответствует против, дословно кнегет, то есть который им соответствует. Кахаба за иранпини малхут. Так, как пять стадий, так и 5 миров. 46. Шабаэм и Тлапшим, что в них одеваются, в эти мира, или в эти сфероты, в эти кахаб за Иерампин и Малхут, что в них одеваются 5 цветов. Какие? Ехида, Хая, Нешама, Руах и Нефеш. Точка. Вегиней, 46, после... Вейне, баэрахзе, немцаим, коль гаорот, де асия. Шагэм рак, бхинат, 47, малхут, венеф, штучка. 46 после точки, вейне, и вот, баэрахзе в этом отношении, немцаим получается, коль гаорот, де асия, что все света мира осия, шагем рак пхинат, что они только лишь аспект 47 малхут и нефеш. Правильно? В отношении сферы это малхут, или же в отношении кли это малхут, а в отношении света это нефеш. Точка. После точки, 47 после точки. Амнамба, эреха, прати. Шелулам, асия, ацмо. Еш, шама, коля, наранхай, кулам. Кмо, шемефареш, веголех, точка. Очень-очень важно смотреть, видеть эти вещи во всем, видеть общее и частное. Тоже в жизни, в обычной жизни всегда надо видеть это общее и частное. Амнамба эреха прати шалюлама асиятсмо, однако в отношении, в частном отношении мира асия самого, есть шама коля наранхай кулам, есть там весь наранхай, все в 5 цветов, нефеш, рух, нешамахай, ехида. К мошам и фареш вагулэ, как он объясняет, как он продолжает нам объяснять. Очень-очень важно хорошо-хорошо разобраться в этом. Еще раз, чтобы вот в общем, общее и частное. Понятно, да? То есть общее и частное, если можно чем угодно заниматься. Но если ты занимаешься и знаешь, что вот сейчас мне надо погулять, или сейчас хорошая погода, надо пойти позагорать. Тебя так, правильно, семья приглашает, их все хотят немножко, я пошел с ними, позагорал. И ты дошли, себя тоже, себя хорошо. Но это частный какой-то момент. есть общее и частное. А с другой стороны, потом знаешь, что ты отдохнешь, а потом будет время и на духовное, и на это. Все очень важно. Понятно, чтобы не получилось так, да и нет, или и либо это, а всегда надо бывает так, что почему приходится решать так, либо это, а надо всегда смотреть на уровне, по, как сказать, да, понятно, что я говорю, то есть смотреть с какого уровня, бывает так, что нельзя сказать это или это, вот альтернативное решение, и либо это. Так, либо я сейчас учу, либо я учу кабалу, либо я иду на пляж. Да, есть какое-то соединение, никакого нету. Есть одно дело это есть, а другое дело это общее есть, есть частное. Понятно? Всегда надо тогда смотреть, на каком уровне. Если они разного уровня, какие-то аспекты, то их можно решать тоже на разных уровнях. Это очень-очень важно в жизни применять. Я смотрю, что мы, кажется, не дочитали или дочитали мы. Возвращаемся. А, мы здесь еще на этой же странице. Страница наша, страница Куф самых Алев. 161, очень важная гематрия, 161. Сейчас я не могу об этом говорить, но сразу примечаю это, увидим. 161, очень важный гемат. Мы сейчас поднимаемся на строчку 31. Мигей парцуфей ариханпин абавуима визон де асия Нимшахим наранхай шель нефеш аклалит. Вот здесь он объясняет нам вот этот общий в отношении общем плане, что как он мне обещал, как и сказал он нам сейчас, что они все нефеш. 31. Мегай парцуфей от пяти парцуфим Ариханпина, Абуим и зона мира Асия. Нимшахим притягиваются на Ранхай Шель Нефеш Аклалит. То есть все пять светов общего Нефеша. 32. От Бет. Амнам нефеш зо митхалек легей пхинот наранхай. Легей бхинот эйлу гем бахамиша 33 парцуфин де асия. Ви кулам нефеш бихлалут гауламут. Точка. 32. От бет. Второй. Амнам нефеш зо. Однако этот нефеш. Митхалек разделяется, подразделяется лэгэй пхинот наранхай на пять аспектов наранхай. Все наранхай нефеш. Вэгэй бхинот Эйлу, и вот пять этих стадий. Гэм бахамиша парцуфин да асия, они в пяти 33 парцуфи мира асия. То есть парцуф это как келим. Правильно? А в них есть ацмут, эссенция, как мы говорим, свет, который там есть. И во все, весь свет, он векулам нефеш, и все они нефеш. Весь, во всех этих пяти парцуфим мира сия, везде это нефеш, дихлалута уламот, нефеш общего, общность, общая нефеш миров. Следующая строчка, не строчка, у нас 35. Вехоль. Есть у нас еще немножко времени, ну хотя бы мы это прочитаем. Вехоль парцуф, мигей парцуфей асия, калюльме наранхай, точка. 35. Вехоль парцуф, мигай парцуф и асия. И каждый парцуф из пяти парцуфи мира асия состоит из наранхай. Точка. Эла ше наранхай де арихан пин. Кулам гэм ехида. Точка. Смотри внимательно. Но что наранхай арихан пина. Все они ехида. Правильно? Но ехида какая? Ехида, конечно, будем, понятно, да, что все это нефеш, но по отношению в частном порядке, сейчас он нам расскажет. Точка. Венаранхай де Аба, 36, кулам хая, а наранхай парцуфа Аба, мирасия. Все это, все они там, все это хая. 36 после первой точки. Венаранхай де има кулам де шама. Анаранхай парцуфа има. Все они нешама. Точка. Удезеиран пин кулам рухот. А зеиран пина все они рухот, рух. Точка. Вешель нуква кулам нефашот. А нуквы, парцуфа нуквы, все они нефашот. Нефаш. 37. Векомат Малхут Шебауламот. И вот это уровень Малхута, что в мирах. То есть общий и частный аспект. Это просто, как бы сказать, камень преткновения. Если это хорошо разобраться в общем и частном, то это все, это вся Тора. Это весь Зохар, если хорошо разобраться в этом. Это все мироздание. Это даст... уровневое восприятие миров, уровневое восприятие реальности. И тогда ты увидишь, что проблемы, всякие твои проблемы, все возможные проблемы будут решаться, потому что ты увидишь это в совершенно разные уровни. То, что это раньше были смешаны кони и люди вместе, а ты увидишь, что все разделяется, что в этом плане есть такой план, то есть в этом плане увидишь, что реальность, она уровневая. Это очень-очень важно. Я думаю, что мы тогда сейчас уже еще дочитаем этот от. 38. От Гимель. Вехен. Бахоль парцуф ме эйлу ешло. Эй, пхинот. Ганаль наранхай. Двоеточие. Эйла. Следующая страница. Куф самых бет. 162-я. Третья строчка. Шагей пхинот эйлу бигатан баариханпин. Некрау кулам ихида шабасия, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 38-я строчка от Гимель. 3. Вехен бахоль парцов мейлу. Итак, также во всех этих, в каждом из этих парцуфим ешло гейпхинот, есть в нем пять стадий, пять аспектов. Как сказано выше, наранхай, двоеточие, эла, но, следующая страница, третья строчка, шегейпхинот эйло бифхинат бьетан барихан бин, что пять этих стадий когда они в Ариханпине, Некрау Кулам, все называются Ехида Шеба Асия, все они называются Ехида, что в мире Асия. Точка. Понятно? То же самое, как он может сказать, Кетер, это Ехида, а он взял из Кетера, он взял весь парцуф Ариханпины, все они Ехида, потому что парцуф имеет 10 сферот. То есть то, что мы говорили раньше, просто кетер, он делает кетер, 10 сферот кетер. Три после точки. Вайпхинот эйлу шеба аба, 4 некра, хая де асия, точка. И 5 этих стадий, в, что в аба, в парцуфе аба, 4 некра, хая де асия, называется хая мира асия, точка. Вагейпхинот Эйлуды Има, Никраукулам Нишама, а 5 этих аспектов в Има, в парцуф Има, называются все, все называются Нишама, точка. Вагейпхинот Эйлуды Зиранпин, 5 Никрарух, а эти 5 аспектов стадии в Зиранпине называются Руах, точка. Вагейпхинот Эйлушебанука, Никранефыш. А эти 5 стадий, что в нукве, называются нефеш. Здесь у нас нет, не было у нас, нет, у нас здесь нет, не было ссылок. Значит, мы закончили, стоим сейчас, следующий урок у нас начнется со строчки 7. Правильно, да? Вот так.